Глава 15. Ловушка для внука. Начало июня было чудесным. Теплым, ласковым, с легкими радостными дождиками и радугами. Только вот Лидию это никак не радовало. Сестра достала ее чрезвычайно, можно сказать, связала по рукам и ногам. Но больше всего изводило ощущение того, что у нее, у Матильды, есть что-то, чего нет у самой Лидии. Она это подозревала всю жизнь. Окружающие с раннего детства сестер прежде всего обращали внимание на нее, Лидию. Она была красавица. А Матильда? Да что там Матильда? Мелкая, не очень-то заметная. Только вот почему-то так получалось, что через некоторое время все неизменно оказывались вокруг Мотьки. Лидию это злило чрезвычайно. Если бы она была энергичнее, то сестрице давно пришлось бы пожалеть о том, что она всегда отнимала у нее всех. Вот всех. Лида замуж-то вышла только когда сестра смоталась подальше от нее. Правда, муж у Мотьки все равно был лучше, чем ее доходяга. И тут ее сестрица опередила. Куда ни плюнь. Солнце заливало радостным светом балкон Лидиной квартиры, а она стояла с омерзением, глядя вниз на гомонящую от каникулярной радости детвору. «И этот бестолковый, надоедливый мальчишка. Зачем он ей понадобился? Что ты с него получить-то хочешь, а, Мотька?» «А, знаю я, догадалась. Ты просто хотела мне очередной раз доказать, что все равно вокруг тебя. Ну ладно, в этот раз я тебя не спущу. Ишь ты, вокруг меня те, кто меня любит. Ладно же, я тебе докажу, как тебя любят и кому ты там нужна». Лидия настолько обозлилась, что решила идти даже на риск Мотькиного разоблачения ее секретной недвижимости. Впрочем, продумала, как его максимально уменьшить. Именно это решение и было причиной того, что беззаботный Леха изумленно смотрел на свой смартфон, исправно сообщавший ему, что звонит его бабушка Лидия. «Лёша, твоей бабушки Матильды рядом нет?» — неожиданно мягко спросила Лидия. «Нет». Лёха решил, что понял, зачем она звонит. «Ты дозвониться до Матюши не можешь? Так я сейчас сбегаю, дам ей смартфон». Лидия чуть не зашипела, как раскаленная сковорода, на которую вода попала. Вот это «Матюша» ее окончательно вывела из себя. Правда, она сумела сдержаться и продолжала разговаривать необычайно для себя вежливо. «Нет-нет, Лёшенька, ты не понял. Я хочу с тобой поговорить, чтобы для Матильдочки это был сюрприз. Договорились?» «Ну, хорошо», — простодушно ответила Леха. «Я тут подумала. Я не вечная. Пора мне решить, кому я квартиру оставлю. Понимаешь?» «Не-а». Леха собирал снасти для завтрашней рыбалки, и его этот разговор только отвлекал. «Алексей, соберись и слушай меня. Ты уже не сопливый младенец, должен соображать. Сейчас ты у Матильды живешь, и тебе хорошо. Ладно, понимаю. Но дальше-то что? У нее сын, внук. Это... Невестка ее еще троих может родить. И ты там точно будешь не нужен. И ничего тебе там не достанется». Леха чуть мимо стула не сел. Он и не думал о том, что ему что-то где-то достанется. А если бы его спросили, сказал бы, что пусть лучше всего будут живы и здоровы. Слова Лидии его словно ледяной водой облили. «Не строй из себя дурака. Тебе уже не 5 лет. Ты должен понимать, что рядом с Матильдой ты не будешь иметь ничего. Совсем ничего. Понял? А у меня квартира. Я могу написать на тебя завещание, и ты потом будешь ее владельцем, понимаешь? А могу написать на твою мать, и тогда тебе точно ничего нигде не достанется, потому что в квартире будет хозяйничать твой отчим, который тебя терпеть не может, и у него есть родной сын. От отца тебе и близко ничего не перепадет, так что ты можешь рассчитывать только на меня. Понял?» Леха глупым не был. Прекрасно понимал, что когда квартира есть, это здорово, только вот что-то очень во всем этом было такое... странное. «Я понимаю», — осторожно сказал он. «Вот и хорошо, что не совсем дурак. Значит так, я хочу, чтобы ты ко мне приехал и лето был тут. Смотрел за малым. Тогда я оставляю тебе квартиру, но с условием. Ты ни слова Матильде про наш разговор не говоришь, а идешь к ней и объясняешь, что ты соскучился по бабушке Лиде, очень ее любишь и едешь к ней на лето. Понял?» Леха ошеломленно смотрел на экран смартфона и молчал. «Ладно, понимаю, ты должен подумать. Завтра сам мне позвонишь и скажешь, что решил. Только учти, если Мотьке проговоришься или ехать не захочешь, потом всю жизнь будешь локти кусать, что из-за болтливости или лени лишился собственной квартиры. Ты ж потом сможешь и не работать, да и учиться, мучиться после школы дальше не обязательно. Просто сдавай квартирку-то, а сам езжай куда-нибудь к морю. Там можно будет запросто жить за эти деньги. Думай!» Леха сидел, крепко зажав в руках складную удочку, и думал. «Квартира — это хорошо. Нет, это просто здорово. Действительно, жить где-нибудь на Гуа, валяться на песке целый день. Ничего не делать, наплевать на все, а деньги будут капать». Он даже представил себе берег океана, теплый песок, лохматые от соленого ветра пальмы. Он сидит, нет, лежит на песке, ест мороженое, а потом бежит купаться в теплой и прозрачной морской воде. Правда, мечты стали как-то тускнеть, словно на его берег наползало темное облако. «Чего-то тут не так. Бабка Лида никогда ничего никому просто так не давала. Меня едва терпела, а тут квартиру оставлять. И почему это Матильде говорить нельзя? Хотя, мне-то какая разница? Моя собственная квартира». И снова его ласковый берег затягивал чем-то тревожным, требующим поразмыслить, не кидаться, очертя голову на заманчивый кусок. И еще крутилось в голове имя Мотька. Да, бабка никогда про Матильду слова доброго не сказала. Все ее грязью поливала. Мотька. Надо же. Но какая мне разница, если квартира? Леха себя со стороны не видел. Собственные метания оценить был не в состоянии, зато его отлично увидел Урс. И не только его, но и того, кто стоит рядом с недопеском, его ангела-хранителя. Животные их видят значительно лучше, чем люди могут себе представить. И судя по тому, что видел Урс, что-то было очень не в порядке. Урс долго не думал, помчался к Алене и настойчиво потянул ее за подол халатика. «Урс, ты что? Что-то случилось?» «Случилось или случится. Там с недопеском что-то очень нехорошее происходит. Да где этот болтливый рыжий валенок? Почему, когда он нужен, его никогда нет на месте?» Нет, найти рыжика было можно. И даже много времени бы это не заняло, но Урс чувствовал, что времени терять нельзя. Лёхе помощь нужна именно сейчас. Если бы можно было его оттолкнуть от беды, оттянуть от края, Урс бы справился. Но сейчас беда была где-то в нем самом. Алена привыкла псу доверять. Попросила бабушку присмотреть за блужданиями Стёпки, который шустро двигался на четвереньках, пытаясь поймать мышку. Урс что-то пофыркал Айке, видимо, объясняя ситуацию, и снова потянул ее за собой. «Мы куда идем? Далеко?» — тихонько спросила Алена. Урс помотал головой, а потом пошел, крадучись, тихо-тихо. Алена тоже постаралась не шуметь, а когда пес, доведя ее до гаража, осторожно заглянул внутрь, посмотрела туда сама и сильно удивилась. Ничего такого страшного, опасного или стрёмного она не увидела. Ну, сидит Леха перед столиком, на котором разложена куча всяких рыболовных штук и смартфон. И что? Она недоумевающе покосилась на Урса и увидела, что пес очень, очень серьезен и насторожен. Смотрит именно на Леху. «Ладно, значит, что-то не так именно с ним. А что?» — начала соображать Алена. «А чего это он такой напряженный? Чудно как-то». Леха и правда выглядел странно. То чуть не улыбался, представляя что-то приятное, то вдруг настораживался, сжимались кулаки. Потом он словно небрежно отмахивался от смутившей его мысли и вновь принимал вид расслабленный и довольный. Алене бы порадоваться, видя такое приятное выражение на лице мальчишки, но именно в эти моменты Урс будто каменел у ее ноги. «Он отступает от недопеска. Его словно отталкивает что-то», — думал пес, глядя на фигуру Лёхиного ангела-хранителя. Алена негромко кашлянула, и Лёху словно шилом кто-то кольнул, чуть не взвился с табуретки. «Ой, это ты? А я чего-то призадумался». «У тебя все в порядке?» Алена не знала, как вызвать мальчишку на разговор. «Это же такое дело. Не захочет в жизни не расколиться». «Да, все отлично. Просто великолепно. Даже лучше, чем я думал», — немного слишком радостно заявил Лёшка. «Ну и отлично, а то мне как-то тревожно стало. И Урсу тоже». Алена кивнула на пса, который смотрел не на Лёху, а куда-то за него. И смотрел так невесело. «Да с чего бы это? Все нормально». Перед Лёхой уже вовсю разворачивались картины его лучезарной жизни квартира владельца. И тут он словно головой в стену врезался, сообразив, что ему ведь придется Матильде сказать, что он к Лиде на лето едет. Это после того, как он только что не рыдал, чтобы его туда не отправляли, и Матюша ездила туда его отбивать. Просто для того, чтобы ему хорошо было. «Блин, ну и как я это ей скажу? А с другой стороны, квартира?» Подросткам жить трудно. С одной стороны, им говорят, что они еще маленькие, чтобы что-то очень серьезно решать в собственной жизни. А с другой, эта самая жизнь требует таких сложных решений, от которых подчас зависит все дальнейшее их существование. Вот стоит мальчишка, и требуется ему решить, что делать. «Что?» «Лёш, мне кажется, что у тебя что-то случилось. Может быть, я могу чем-то помочь?» «Да чем?» — моментально окрысился Лёха, живо напомнив Алёне того самого колючего и настороженного мальчишку, приехавшего к ним на эту самую дачу. «Чем ты мне можешь помочь?» Алёна могла бы решить, что это не её дело. Паренёк — племянник мужа. Ей вообще почти никто. У нее грудной ребенок, и дел хватает. Могла бы рявкнуть на него что-то типа: «Да каким тоном ты тут со мной разговариваешь?» Или обдать холодным. Было бы предложено. Только она сделала совсем не так. «Знаешь, ты для меня близкий человек. Если ты немного подскажешь мне, что тебя так встревожило, может, мы выход поищем вместе?» У Лехи плечи опустились, а так стоял, словно удара ждал. Мало того, и настрой боевой разом слетел. «Да понимаешь, что-то не так. Нет, все хорошо, только так паскудно на душе стало. Ну, вот отвратно просто». Урс обошел у Леху, покосился на видимый ему одному светлый силуэт, который вроде как осторожненько шагнул чуть ближе и поддал головой Лехе под коленки, подталкивая его к длинной скамье. «Ой, Урс, ну ты чего?» «А ничего. Нечего на Алену фырчать. Недопёсья твоя натура», — ответил Урс. Собачьих слов мальчишка, конечно, не разумел, но жест был вполне понятен. Леха уселся на скамью, покосился на Алену, севшую рядом, и вдруг сообразил, что про нее-то Лидия ничего не говорила. На самом-то деле ей в голову не могло прийти, что у внука отличные отношения с Мотькиной невесткой. «Раз бабка про Алену не говорила, значит, ей-то рассказать можно», — решил Леха, а уж решившись, выложил все. Алена только брови подняла в немом изумлении. Подробности поездки Матильда Романовна не рассказывала, но потому, что она плакала, было понятно, насколько недешево ей обошелся тот визит. И вот ее сестрица, имя которой морозильная установка, вдруг такое выдает. И от чего бы это? Алена осторожно покосилась на Леху. «А сам-то что думаешь?» «Да вот, понимаешь, то-то и оно, что думаю по-разному. С одной стороны, это ж квартира. Мне же больше ниоткуда нечего ждать. А с другой... чего-то как-то погано это. Не могу понять, чего именно». Леха мог ждать что угодно, но только не того, что Алена возьмет и обнимет его. «Знаешь, а ведь ты молодец». «Я?» Леха изумился чрезвычайно. «Конечно. Ты же не кинулся, очертя голову на посуленное, а думаешь. Ну а теперь давай вместе подумаем. Я твою бабушку Лиду не знаю и не видела ни разу. Зато ее знаешь ты. Она любящая?» «Нет». Леха решительно и категорично замотал головой. Ему даже запах пыли почудился. Тот самый, что вечно царил в его комнате там, у бабы Лиды. Вот уж чего он там никогда не видел и не чуял, так это любви. «Заботливая? Нет!» «Тогда зачем бы ей это было нужно? Если бы она хотела просто заставить тебя присмотреть за младшим братом, то не ставила бы условия хранить разговор от Матюши в тайне». «Да, точно!» — кивнул Леха. «Иногда значительно проще разрешить сомнения, когда тебе помогают увидеть ситуацию со стороны. Кроме того, знаешь, как говорят, обещать не значит жениться. Она может, конечно, на тебя написать завещание, а потом его 100 раз переписать. И мне еще очень не понравилось, как она описывала твою прекрасно бездельную жизнь на морском берегу. Но вот представь, что у тебя есть внук, и ты хочешь ему обеспечить будущее. Ты ему такое будущее пожелаешь? Не учиться, не работать, валяться на песочке? Ну а что? Клево же! Ничего не делать, лежать у моря». Леха представить своего внука не мог, но представил Степку под этими самыми пальмами. Вот лежит он, лежит, лежит. Год, два, три. Делать-то там чего, если не на каникулы смотаться, а навсегда? «Блин, так и косеть можно», — вдруг засомневался Леха. «Ну да, многие косеют, как ты дипломатично выразился. Нет, есть люди, склонные к созерцательному образу жизни, но, по-моему, ты не из таких. Потом это дело-то такое, очень ненадежное. Меняется курс валюты, обстановка, какой-нибудь закон на этих островах. Что-нибудь, пусть даже совсем неожиданное, происходит, и тамошние загоральцы оказываются в очень и очень уязвимом положении. Если что, будут люди метаться, даже не имея возможности спокойно домой вернуться. Ты можешь себе представить, чтобы Матильда тебе такое предложила?» «Нет, точно нет», — замотал головой Леха. «Матюша так не сделает. Она бы сказала, что рыба — дело хорошее, но надо иметь удочку, а то мало ли что». «Вот именно. Так что сам смотри. На одной чаше весов посуленное наследство, да еще так странно посуленное, а на другой... Как ты думаешь, как Лидия к Матильде относится?» «Плохо». Вот уж в этом Леша был уверен точно. «А после того, как Матюша съездила и тебя у Лидии из когтей выдрала, как сестрица к нашей Матильде может относиться?» «Очень-очень плохо». «Ну вот и думай, зачем эта Лидия потребовала Матюше ничего не говорить?» Леха подумал, и стало ему как-то нехорошо. «Это чего же? Это вроде как я Матюшу за квартиру предаю. Она может так сказать, да? Так выходит». Леха вдруг сообразил, что для Матильды, которая отлично знала, как Леха к Лиде относится, То, что он лихо переобувается в воздухе и говорит ей, как он любит свою бабушку Лиду, было бы совершенно очевидным враньем. «Ну да, как-то так и получается», — неловко развела руками Алена. «Нет, исходя из принципов педагогики, человеку с неокрепшей детской психикой такое про его бабушку Лиду, конечно же, говорить было нельзя. Но что делать-то, если это сама Лида с безжалостью танка готова была проехаться по родному внуку, а бы сестру побольнее задеть?» К тому же Алена подозревала, что такое уж навязчивое оберегание подростков от всего реального не очень-то правильная штука. Да, они тоже люди, пусть без большого жизненного опыта, но люди. Вранье слышат. Вон Леха же понял, что Лида что-то не то предлагает. Да, не хватило сил разобраться в истинной природе предложения. Не сталкивался он еще с таким коварством, но учуять что-то настораживающее он смог сам. «Ален, и чего мне теперь делать?» — несмело уточнил мальчишка. «Давай думать», — вздохнула Алена. «Мы с тобой к чему пришли?» «К тому, что это все вранье, чтобы я Матильду побольнее ударил», — Леха соображал быстро. Зря Лида считала его бестолковым. «Значит, нам надо сделать так, чтобы у Лиды ничего не получилось». Оба припомнили, как Матильда недавно плакала, и переглянулись мрачно и решительно. «Ничего Матюше не говорю, а бабке звоню и объявляю, что никуда не поеду», — решил Леха. «Лида сама может сестре позвонить и повернуть как-нибудь померзее», — задумчиво, хоть и опять непедагогично заметила Алена. «Думаешь, надо Матюше все рассказать? И что я... ну, чуть не клюнул, да?» — понурился Леха. «Она же не священник, чтобы ты исповедовался. Ты же сам почуял, что тут что-то не то». «А если бы ты не пришла, мог бы согласиться», — расстроился Леха. «Знаешь, угости Урса чем-нибудь вкусным и замнем эту тему», — решила Алена. «Это он меня приволок. Так что Матильду не огорчай, просто скажи, что так и так. Позвонила, сказала. Ты понимаешь, что все это фигня. Хотел ей вообще не рассказывать, но опасаешься, что Лида еще чего-нибудь начнет выдумывать». «Ты гениально», — улыбнулся Леха. Они вышли из гаража в теплое, ласковое и свежее летнее утро, и Леша глянул на лесистую часть участка. «Знаешь, а мне пальмы не сильно-то и нравятся. Мне тут хорошо. И спасибо тебе. Ты мне так помогла». «Не за что». Алена взъерошила вихор на его макушке. «Ты и сам молодец. Это вообще-то очень трудно — унюхать мышеловку за сыром. Понять, что есть что-то поганое в выгодном предложении». Она пошла в дом, по дороге прихватив мышку, куда-то деловито ползущую по дорожке. Леха смотрел ей вслед, а потом переглянулся с Урсом. «Блин, кто бы знал, что предательство может быть так близко?» Он не задумывался раньше, что это может быть и не в героических историях, сражениях, боях, а вот так. Просто в обычной жизни. Просто и иногда смертельно больно для близкого человека. «Ба, можно поговорить?» Он нашел Матильду в кустах смородины у их лесочка. «Чего ты меня не позвала, а сама тут лазишь?» Разворчался он смущенно, отнимая у нее моток веревки. «Куда эти ветки вязать? Сюда?» «Ага». Некоторое время он деловито пыхтел, подвязывая разросшиеся кусты, а потом вздохнул. «Ба, тут такое дело. Позвонила баба Лида и такие глупости начала нести. По-моему, она хотела тебя расстроить». Урс с крыльца смотрел на недопеска, которому удалось спастись от очень обыденного и от этого не менее страшного предательства. Удалось не стать тупым и бездумным оружием против того, кто его любит и защищает. «Ну вот и хорошо. И тот, кто должен быть с ним рядом, на своем месте», — обрадовался Урс, прищурившись и легко различив Лехиного спутника. «Его простые Лехины шалости не прогонят. Это так, баловство. А вот та пакость, которую сегодня Лида придумала, это уже было очень и очень серьезно».